Глава 34. World of Emptiness Part 2. Обнаружив теперь собственное тело, исторгнутым, брошенным, лежащим под дырявой сенью звенящего монстра, который вернул его в колыбель для подкидышей, Лазарь понял, что ловец уже не выпустит его отсюда, что он навеки вселился в свой отель «Калифорния», что никакой это не кошмарный сон, а окончательная реальность, что есть беглецы вроде той парочки с бультерьером и есть те, кому некуда бежать, и вторые скоро позавидуют первым. Он обвел взглядом полуденный мир, удалявшийся от него со скоростью света и все же остававшийся на месте, во всяком случае на протяжении слишком короткой человеческой жизни. Лазарь поплелся в коттедж, где улегся на диван и стал ждать конца или хотя бы приступа, который отменил бы эту безжалостную комедию возвращений бездомной куклы. У него больше не было сил обманывать себя. Запас секунд таял стремительно, от близости смерти затвердели язык и губы. Напоследок он все-таки захотел зачем-то увидеть море. Вот такая глупая, болезненная блажь. Он спросил себя, почему не сдох там, на пляже. Но об этом знал наверняка только его кукловод. Он попытался встать, и в этот момент все вокруг и внутри него начало необратимо меняться, расползаться, словно истлевшая ткань. Таяли стены колыбели, потолок сделался полупрозрачным, размытым. Сквозь него упали первые капли дождя, а потом струи холодного душа ударили в лицо. Лазарь оброс тяжелым пальто, тянувшим его к земле. Битое стекло царапало носоглотку, воздух был уже иной, грязный, взбаламученный ногами, осадок смога у самого асфальта. Он насчитал с дюжину этих самых ног, мужских и женских, и понял, что лежит на спине. Одетых в плащи туловищ и затененных зонтами лиц он не различал. Люди переговаривались где-то очень высоко над ним. Там все было не в фокусе, но вот кто-то спустился к нему из эмпиреев. Он увидел бледный овал, на котором проступили более или менее отчетливые черты. Это смахивало на проникновение постороннего в его сон, причем существовала некая убедительная степень ясности, означавшая окончательное пробуждение. Доктор Гринберг проявил трогательную заботу о своем недавнем пациенте. Он был внимателен и чуток. Он встал возле него на колени, испачкав свой дорогой костюм. Он оттягивал Лазарю веки и щупал пульс. Он подавал кому-то отрывистые команды. Чуть позже появились две молодые женщины в медицинских халатах, обе с хмурыми целлулоидными лицами. Лазарь не очень удивился, узнав в одной из них мышь, а в другой — змею. Впрочем, он не сомневался, что на самом деле их зовут иначе. Доктор Гринберг повелительно взмахнул рукой. Где-то над самым ухом взревел мотор. Лазарю казалось, что злополучное такси отъезжает от бордюра, проложенного прямо через его разделенную надвое голову. Конечно, это была всего лишь оптическая иллюзия. Он проводил взглядом темно-серую машину, которая постепенно растворилась в пелене дождя. В отдалении вспыхивали и гасли красные огни. Вокруг продолжалась непонятная возня. За ее пределами равнодушно текла улица. И только от того, что Лазарь снова видел эту улицу, на него мокрым зверем навалилась тоска. Она душила его, тянула под землю, в темноту, и неотвязная, как тень, шептала: «Куда ты денешься? Ты мой до самого конца. Ничто не изменится, соверши ты хоть сотню странствий наяву или в бреду, ты обречен рано или поздно вернуться в бесприютное место, где в итоге ты будешь умирать, предоставленный себе и своим воспоминаниям. Нет ничего, что скрасило бы эту серость, расшевелило бы эту мертвенную неподвижность, взорвало бы бетонную стену молчания, в которой замурованы все твои мечты, ожидания и сама жизнь. И даже тогда, когда остается одна лишь усталость, тебе все еще причиняет боль жестокая, насмешка того, кто предлагал тебе изображать клиента, а сам при этом играл в Бога. Сквозь уличный шум пробился вой сирены. Подъехал грязно-белый фургон с кроваво-красными крестами и надписью «Эмбюленс». Доктор Гринберг и его веселые девушки покинули зону резкости, а взамен появилось молодое и пышущее здоровьем лицо могильщика. Теперь он был упакован в светло-зеленый комбинезон врача и сразу принялся за дело. В результате ловких манипуляций Лазарь оказался в наморднике с иглой в вене и обнаженной грудью, в которую могильщик воткнул огромный шприц. Через минуту-другую Лазарю стало легче дышать. Кроме того, он лучше видел, исчезла багровая дымка по краям поля зрения. Усилиями нескольких человек его переложили на носилки. Он всматривался в темные лица, плывущие на фоне безутешного неба, как будто все еще надеялся разгадать загадку, распутать клубок, нити от которого тянулись в никуда, вернее, не дальше его подсознания. Среди случайных прохожих мелькали недавние знакомые. Кажется, они же были поблизости перед тем, как он потерял сознание, стукнувшись затылком об асфальт. В толстяке, стоявшем у дверей больницы и одетом в пижаму на голое тело, он узнал господина Нищету. Их взгляды встретились. Нищета подмигнул и подбросил на ладони монету. Тут его заслонили фигуры врача скорой помощи и доктора Гринберга. Эти двое о чем-то спорили. Затем Гринберг расписался в бумагах, которые ему настойчиво подсовывал могильщик. Лазарь снова почувствовал себя лишним и закрыл глаза. «Неважно, что делает тебя лишним. Старость, болезнь или другие люди. Важно, что однажды ты решаешься избавить мир от себя или себя от мира. С этого момента начинается бегство от действительности, которое ты поневоле принимаешь всерьез, ведь оно питает твои самые инфантильные и сокровенные надежды. Однако тем более горьким окажется разочарование». Он ощутил, что плавно поднимается, но это был еще не полет сквозь знаменитую трубу Моуди, внутри которой порхают ангелы, провожая вновь прибывших до врат вечного света. Носилки мерно покачивались, два голоса о чем-то переговаривались над ним, кажется, обсуждали, сколько он еще протянет. Кто-то должен за него ответить. Гринберг много на себя берет. Он хотел сказать им, чтобы они оставили его в покое, но мешал намордник. Между тем Лазарь уже чувствовал себя вполне сносно для того, чтобы передвигаться самостоятельно. Дождь больше не брызгал в лицо. Порывистый ветер сменился равномерным теплым потоком вентилируемого воздуха, а голоса сделались гулкими. Должно быть, Лазаря внесли в больничный холл. Носилки опустились. Он открыл глаза. Так и есть. Доктор Смерть заполучил его. Теперь уже навсегда. Ну уж нет. Он сорвал с лица кислородную маску, сел на носилках, затем начал вставать. Напрасно мышь хватала его за руки. Он обнаружил в себе достаточно сил, чтобы преодолеть ее сопротивление и вялые уговоры змеи, которая обращалась с ним так, словно он был капризным ребенком. Лазарь утвердился на своих двоих и, опустив глаза, произвел беглый осмотр. Джинсы и пальто заляпаны осенней грязью. В питейном заведении того и гляди примут за бродягу. Но он был уверен, что теперь ни это, ни что-либо другое не помешает ему осуществить задуманное. Он уселся на свободный стул и коснулся затылком прохладной стены. Жизнь, как всегда, текла мимо. Из-за большого в полстены стекла дежурного поста на него долго и задумчиво смотрел доктор Гринберг. Затем подал знак медсестрам, мол, пусть делает, что хочет, а мы сделали, что могли. Умываем руки. Девушки молча удалились. Так-то лучше. Лазарь проводил взглядом мышь, соблазнительно покачивавшую бедрами. Надо было пригласить ее, подумал он без особого сожаления, потому что все равно ничего не терял. Минуту спустя Гринберг подошел к нему и спросил: «Вызвать вам такси?» «Не надо, я сам». «Мое предложение остается в силе. Вам нужна квалифицированная помощь». Лазарь не сразу понял, о чем идет речь. «Вероятно, о хосписе. А может и нет. Я буду иметь это в виду». Неожиданно Гринберг положил руку ему на плечо и сказал: «Держитесь, дружище». Он не знал, что на это ответить. Гринберг попрощался и удалился, не оглядываясь. Лазарь достал из кармана свой мобильный телефон, который, к счастью, не пострадал при падении, и набрал номер вызова такси. Женский голос, показавшийся ему смутно знакомым, пообещал, что машина будет на месте через 10 минут. Когда 10 минут истекли, Лазарь бодрым шагом вышел из дверей больницы, осторожно спустился по ступенькам и приблизился к подъехавшему зеленому «Опелю». За рулем сидел тощий тип с костистым лицом, одетый в спортивную куртку и бейсболку. Он ничем не напоминал ворона. Лазарь уселся в машину на переднее сиденье и назвал пункт назначения. «Бар, Луна и Грош». Таксист кивнул и отъехал, резко набирая скорость. Лазарь лишь самую малость разминулся с женщиной, которая вскоре после этого вылезла из зарулившего на стоянку маленького красного «Фиата». Ленивой походкой она вошла в больничный холл и осмотрелась. У нее были огненно-рыжие волосы, шуба под цвет волос, надетая на голое тело, и желтые глаза. Она обращала на себя всеобщее внимание, но, похоже, ее это совершенно не беспокоило. Выглядела она кем угодно, только не потенциальным пациентом. Как ни странно, от нее пахло молоком. Подойдя к окошку дежурного поста, она широко зевнула и спросила, как ей найти доктора Гринберга. Спустя некоторое время, когда «Опель» уже находился в потоке машин и двигался по залитому светом и водой проспекту сквозь опостылевший дождь, водитель спросил: «Не возражаете?» и включил приемник. Лазарь медленно повернул голову влево и с трудом подавил дрожь. Helping hand, just wait and see which way I'll go. White wool stretching in the sun. Was it here that I'd be gone? Which way I'll go? Faintly voices plead with me. Ever asking, ever see which way I'll go. октябрь 2006 года, май 2007 года.